19. В последний момент водитель уже прошуршал в плохой микрофон, что, внимание, двери закрываются, в вагон прыгает Антошка. «Лимонов, я тебя рад видеть!» «И я тебя». Антошка, хотя и надрочился говорить по-русски с Аленой, все же неправильно употребляет интонации. «Я рад тебя видеть», он произнес не восклицательно, но описательно. «Как делья, Лимонов?» «Делья, как сажа белья. Ты что делал в этой части загорода?» «Посещал друзьев из Лумумба». «Ну и как? Хорошо посетил?» «Очень хорошо посетил. Много новостей узнал про друзьев из Франс, из мой Португалии». «Во Франс не собираешься? И чего ты вообще тут торчишь? Люди мечтают вырваться из Союза, а он в Союз приехал, как сумасшедший». «Ты же знаешь мой истуар, Лимонов. В Португалии меня тюрьма подождет». «Не подождет, а ожидает. Или, можно сказать, поджидает». «Хорошо, поджидает меня тюрьма». «Но почему ты во Францию не свалишь? Там-то тебя тюрьма не подождет. Ты же из португальской армии дезертировал, а не из французской». «Я очень боюсь ехать во Франс. Вдруг Франс отдаст меня в Португалии. Что тогда? Я не хочу в тюрьма». «Но ты ведь жил во Франции пару лет после того, как дезертировал из армии. И никто тебя не выдавал в Португалию». «Правильно, жил и учился там в Пари. Но полиция меня регистре... Как это по-русски?» «Зарегистрировала». «За что же они тебя? Ты что, банк ограбил или пришил кого?» «Но-но, никакое преступление. Я только был зарегистре, потому что дружил с Конбендит и бил с ним в комитет. Ты, наверное, знаешь этот событий. Революцион де Майя». «Нихуя себе! Так ты, выходит, участвовал в революции 1968 года в Париже и приятелем самого Конбендита был?» Алена никогда об этом не упоминала. «Для Алены это ничего. Революцион, нон-революцион. Она пьет свой кафе, не спит ночь, ругается с маман и бабушка и говорит по телефон о своей Леньке. Все время Ленька. И что он опять сделал? Надоело». Португалец ревнует Алену к Губанову. Хотя бурная любовь Алены с лидером самого-самого молодежного движения давно закончилась, мелкие ручейки, струйки и капли чувств все же иногда затекают в старую квартиру на углу Садового кольца и улицы Чехова. Вытравить Леньку из равнодушно-скептического сердца Алены способен только супер-Ленька. Такой супер-Ленька в жизни экс-поэтессы не появился. Широкоротый, высокий, носатый, похожий на актера Мастроянни, дезертир из африканской армии Салазара, личность без сомнения экзотическая. Именно поэтому Алена его и адаптировала. Но для племянницы супердам Лили Брик и Эльзы Триоле, что такое наивный португальский юноша? На один зуб. Алена смеется над Антонио, помыкает им и доводит его до бешенства, рассказывая ему о Леньке. Глаза Антонио, как две нефтяные лужицы, плещутся под мощными бровями. Красавец! «Расскажи мне о мае прошлого года в Париже, Антошка. Что было?» «А нечего говорить. Ничего не было. Водевиль, оперет. У нас газеты писали, что все очень серьезно. Мы думали, будет революция». «Ты не знаешь француз, Эдуар. Француз любит говорить политик. Говорить, говорить, манифесте, и опять много говорить, ходить с красный бант или гвоздика, кричать. Но когда он достаточно говорит, француз едет на ваканс. Улица пустой и баррикад пустой». Однако пару раз они не разошлись, и улица не осталась пустой. В 1789, например. «Это было давно, Эдуар. Европейский человек совсем другой теперь. Как это вы говорите, жирный?» толстый, он хочет вуатюр и хорошо кушать в ресторан. Примечание. Вуатюр — автомобиль. Французский язык. Ты же нам с Олейниковым рассказывал, какая Португалия бедная страна. Или не ты? Португалий такой бедный, потому что Салазар. Еще мой страна почти не Европ, как арабский стран, как Сицилия еще может быть. Поэт думает, что вот сидит рядом с ним живой участник студенческого бунта в Париже, друг самого Кон-Бендита. А советские люди, несколько рабочих метростроя в грязных резиновых сапогах, десяток школьников, пара старух в пальто и платках, невзирая на май месяц, и не догадываются, каких важных людей несет под землей вагон. Однако Антошка никому не известен, он не Кон-Бендит. Если бы он, Эд, оказался в мае прошлого года в Париже, он бы сделался там лидером. Он уже убедился, что имеет определенное влияние на ребят. Ребята его слушают, считают серьезным парнем, хотя и со странностями. Антошка же с его португальскими страстями часто бывает смешон. И даже то, что Алена подобрала его, говорит не в его пользу. Может быть, на заре смога в 1964-м Алена и была свеженькой девочкой. Сейчас она тяжелозадая, циничная баба в кожаных штанах в обтяжку. Она спит днем, а ночами бродит в компании португальца и черного пуделя по московским свалкам, выискивая антиквариат. Она утверждает, и в этом ее безоговорочно поддерживает Саша Морозов, что московские свалки скрывают антикварные сокровища, безжалостно выбрасываемые глупыми советскими людьми. Антошка без ума от Алены. Как можно быть без ума от циничной еврейской женщины в кожаных штанах, у которой кожа от ночного образа жизни приобрела цвет картофельных ростков или же тех белесых организмов, какие спелеологи обнаруживают в пещерах, лишенных света? Дурак Антошка. Сказано, южный человек, только бабы его интересуют. Посему он не стал никем в Париже 1968 года. Быть так близко к истории и не суметь втиснуться в нее. Эх, простофиля. Он, Эд, стал бы лидером. Поэт косится на носатый профиль португальца, дернувшийся вдруг вместе с вагоном. Поезд останавливается. Станция Фрунзенская. События в Париже остались опереттой, потому что не оказалось среди вас крепкого человека, способного превратить говорильню в трагедию. Что есть говорильню? Место, где много говорят. Что-то вроде ассамблеи, собрания, где ораторы сменяют друг друга. Употребляется в отрицательном смысле. Да-да, это был говорильню. Я хочу записать. Португалец вынимает записную книжку. «Хорошее слово. Сколько людей погибло в вашей революции, Антон?» «О, я не знаю, совсем мало. Один, может, два?» «Случайно. Прожектиль. Граната лакримоген». «Какая граната?» «Лакримоген. Слезный граната. Полиция была перепуганной, не хотел стрелять. Боялся. Нужно было спровоцировать полицию, как в революциях полагается, устроить засаду, поставить в чердачном окне пулемет или забросать их гранатами, угрохать десяток другой полицейских, и они бы озлились, уже стрелять не боялись бы. Как минимум, произошли бы серьезные столкновения, может быть, даже гражданская война началась бы. «Ты очень кровавый, Лимонов. Полиция тоже имеет семья. Ты совсем крайний гашист». «Ничего я не гашист. Кстати говоря, что это значит?» «Леви. Ты крайне леви». «Революция — дело серьезное. Без крови она не совершается. Историю изучал Антонио. Без крови реформы совершают». «Вирюски, ви сумасшедший. Альона сумасшедший. Леонька совсем фу, комплетно сумасшедший. Он говорит много гадостей об Алёна. Я должен его бить когда-нибудь, как ты думаешь?» «Попробуй. Не уверен, что это легко будет сделать, хотя ты и на голову выше его». «Если он будет много пиздеть, я буду его очень бить». Зрачки португальца сердито прошлись по глазам. «Ой, мой пересадка! Пока!» Португалец выбегает из вагона. Станция «Парк культуры». Алена говорит, что Антошка трус, что никогда он не решится побить Леньку. «Южная кровь, что вы хотите, ребята? Пылкость невозможная на несколько минут, а при размышлении трусость и спад энергии». Алена большой психолог и специализируется по психологии мужчин. Это у нее наследственное. Ее мамаша и бабка, правда, неудачливые психологши. Мамаша — тучная драматургша, потеряла в процессе жизни Алёниного отца. То же случилось ранее с бабкой. До прихода португальцев в семью три женских поколения Басиловых жили совместно. Бабка Алены — двоюродная сестра знаменитых девушек Коган. Одна из сестер осталась в истории под именем Лили Брик, вторая — Эльза Триоле. Каждая отхватила и уже не выпустила никогда из когтей по крупному деятелю искусств. Маяковский и Арагон — вот это мужчины. Алена, может быть, следуя примеру теток, решила отхватить и себе поэта покрупнее, но в подругах поэта долго не удержалась. Гадкий пионер Ленечка Губанов оказался поэтом куда более тяжелого сорта, чем послушные Маяковский и Арагон. Он изрядно помучил Алену. Однако племянница роковых сестер преуспела в отравлении его сердца ядом. Ни одна женщина после Алены не удержалась в жизни Губанова, ни одна не сумела затмить ее. Очевидно, несмотря на скептическое отношение автора к бледнолицей женщине в кожаных штанах, что-то в ней было, в племяннице роковых сестер. Если мы сами не подвластны чарам данной женщины, слушатель, то, пожимая плечами, мы с недоумением думаем, глядя на нее. И что наш приятель в ней находил? Ну, баба и баба. А может быть, именно тот факт, что Алена была племянницей исторических женщин, более всего привлек молодого гения, предположил вдруг, гадко улыбаясь, автор.